хором повторили «Пока!» и ушли. «Ах!» – ахнула вслед им Нина Трифовна. «Вот так бездушные! Какую себе смену растим, ай-яй! Ольга Денисовна, кого воспитали? Каменные! Напрямик скажу, бессердечных Ольга Денисовна вырастила!» Так она решила, но тотчас подумала. «Нет, навру, что, мол, плачут, жалеют. Для утешения навру». Между тем девятиклассницы плюс Женя Петухов довольно долго прохаживались по бульварам, всесторонне обсуждая происшествие, и единогласно пришли к заключению. Ольгу Денисовну вытурили. Вытурили. Открытие произвело на всех удручающее впечатление. Обсуждение прервалось, прохаживались молча. «Ребята, честная комсомольская, помните?» Спустя какое-то время спросила Ульяна Ленина. Повесть «Честная комсомольская» они читали и обсуждали на литературном кружке, не подозревая, что скоро совпадут судьбы героя книги, учителя и реально существующей рядом с ними Ольги Денисовны. Тот был очень хорошим учителем, того тоже вытурили, но там было к чему прицепиться. Учитель глухой. А наша Ольга Денисовна? Нашу за что? Что будем делать? Действовать, лаконично решила Ульяна. Точно по книге? Спросил Женька Петухов и сам ответил. Точно. Чем докажем воздействие книги на жизнь? В общем, будем действовать так, но с учетом индивидуальной обстановки, как всегда разумно сказала Ульяна. «А на ее месте кого подсунули? Утю, а?» – возмущался Женька. «Положим, на Утю нападать пока не за что», – снова рассудила Ульяна. «А вот наша королева Марго…» С этого и началось на уроке. Маргарита Константиновна вошла сдержанная, деловитая. Она умела иногда напустить на себя этакую деловитость. «Не подступись!» Девчонки вмиг оценили новый туалет, последний крик моды, расклешенная полудлинная юбка, синий джемперок лапша и мечта всех учениц от 7 до 10 класса – тонюсенькая серебряная цепочка на шее. Встали. «Здравствуйте!» Опустились. Женька Петухов остался стоять. «Что ты, Женя?» «Вы нам Горького советовали перечитать в «Людях» то место, где о королеве Марго». Женька охрип, споткнулся, легкое удивление отразилось на лице Маргариты Константиновны. Женька продолжал хрипловатым басом. «Там Маргарита Марго благородная, а некоторые, которых придумал не Горький». Яростная краска хлынула на лицо и шею учительницы. Она молчала, не совсем еще понимая, но подозревая что-то дурное. «Там королева Марго...» «Человек!» – взвизгнул дискантом Женя. Несколько секунд была тишина. Маргарита Константиновна искала ответ. Все ждали. «Не люблю околичностей. Говорите прямо!» Наконец нашлась она. «Правду матку?» – спросил Женя. «Только!» Встала Ульяна, бледная и громко, отчетливо произнесла такие слова – «Вы, учителя, читаете нам лекции на разные высокие темы. Долг, честь, дружба. А вы, учителя-то, сами-то умеете дружить?» «Кто как?» – ответила королева Марго. «Вы?» – в упор спросила Ульяна. «По-моему, да». «Нам казалось, вы с Ольгой Денисовной дружили». «А-а-а», – начала понимать Маргарита Константиновна. «А-а». Протянула она и хотела что-то сказать, напрямик поделиться с ребятами, но тут произошло нечто невероятное. «Вы ее предали», – услышала Маргарита Константиновна. И обмерла, растерялась. Так растерялась, что не сумела с собой совладать. «Врете, клевещите, клеветники!» Она настолько не сумела с собой совладать, что стукнула кулаком по столу. «Не стучите на нас!» – взвизгнул дискантом Женька и стукнул сам. А за ним – ужас, ужас! Весь класс заколотил кулаками, а учительница, стиснув ладонями щеки, глядела на них отчаянным взглядом. И надо же было случиться, что в это самое время вошел директор Виктор Иванович. Просто нюх ищейки у этого человека. Чуть где скандал, он тут как тут. Кулаки смолкли. Внезапность появления директора смутила и отрезвила ребят. Он стоял у двери, широкоплечий и хмурый. «Что у вас происходит?» Учительница отняла ладони от щек, отвела челку. Ребята знали привычку королевы Марго отводить челку на сторону, когда почему-либо ей приходилось туго. «Что у вас происходит?» «Урок. Шутить изволите?» Замораживая ее ледяным взглядом и тоном, промолвил директор. «Видите ли, я хочу дать им понятие о том, что такое хаос, чтобы затем яснее объяснить, что такое порядок. Математика есть система и порядок». Она несла явную несуразицу, но никто не фыркнул. Напротив, всем стало страшно. «После звонка придете ко мне в кабинет», — приказал директор и, круто повернувшись, ушел. Когда дверь за ним затворилась, учительница сказала: «Я беру на себя узнать все о случившемся с Ольгой Денисовной, и вы убедитесь, что учителя тоже умеют дружить». Она была оскорблена. В чем они ее заподозрили? Посмели, юнцы, вы умеете быть жестокими и несправедливыми, юнцы. Она так разволновалась, что не могла вести урок. Надо обдумать, что произошло. Маргарите Константиновне казалось, между нею и ребятами царит полное доверие. И вдруг заподозрить, что она предала Ольгу Денисовну? В чем? Она толком и не знает даже, что с Ольгой Денисовной. Ушла на пенсию. Правда, скоропалительно уж очень. Неожиданно для всех. Нежданно. Но когда случилось, ты, королева Марго, всполошилась. Побежала разузнать, что, как, почему. Выходит, правы твои девятиклассники. Чего же ты оскорбилась? Но все же вести урок сейчас она не могла. «Я беру на себя узнать, что произошло», — повторила она. «Условия вы не вмешиваетесь. А теперь откройте учебник на странице и решайте самостоятельно». Она отошла к окну, стала к классу спиной. За окном на школьном дворе оранжевыми кострами пылали осенние клёны. Девятое. Блоковские часы Ольга Денисовна любила особенно. Она готовилась к ним с тем праздничным чувством, с каким студенческие московские годы ходила в театр. В театре она жила, может быть, более реальной и, конечно, более полной и значительной жизнью, чем в действительности. Любовь, ревность, гордость, грусть, восторг – все, чем повелевают артисты. Она не называла этих чародеев актерами. Артисты! Как возвышен их дар! Какой могучей властью над человеческими сердцами они наделены! Блоковские часы, а пушкинские, лермонтовские. Да что! Она любила все в школе. Вот входит в класс, вся в предчувствии чего-то таинственного. Им, своим сегодняшним ученикам, она открывает Блока впервые, всегда впервые, и сама вместе с ними всякий раз переживает как бы первую встречу. В портфеле изрядно потрепанная книга «Сочинение Александра Блока» в бумажной синей обложке с изящным белым орнаментом. Не спеша, торжественно вынимает синюю книгу «Память студенческих лет». «О, весна! Без конца и без краю». Последнее время директор Виктор Иванович, постоянно ею недовольный, ставил Ольге Денисовне в вину, что она редко пользуется пластинками с записью выдающихся чтецов, вроде Журавлева и прочих. «Читаете сама, а для чего у вас кабинеты, оборудованные по последнему слову методики?» Ольга Денисовна не спорила. «Зачем?» Все равно не поймет, для чего ей надо читать Блока самой и притом глядеть им в глаза. А озеру, красавице, ей нужно, чтоб я никем невидимый запел. Высокий гимн о том, как ясны зори, как стройны сосны, как вольна душа. Она часто читала им стихи, не входящие в программу. Прочтет и не объясняет. Поймут ли? Возможно, не все. Но что-то останется. Музыка слов. Приближается звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа. Может быть, в них разбудится что-то, без чего жизнь была бы пуста и бедна? Батюшки мои, если бы инспектор Надежда Романовна подслушала ее мысли и чтение непредусмотренных программой стихов. Вам задано было, друзья, выучить на выбор два стихотворения Блока. «Скажи ты». Встает девочка, эдакая чернявая замухрышка на тонких, как палочки, ногах. Секунда молчания. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Снова молчание. Ольга Денисовна не сразу ее прерывает. Эту девочку про себя она называет серединкой, что значит не оригинально, обыденно. Почему ты выбрала именно эти стихи? Иногда хочется читать грустное. Ольга Денисовна подходит, молча гладит курчавую потупленную голову. Она-то, учительница, считала эту грустную чернушку обыденной. «А ты, Елена Прекрасная, что прочитаешь?» Обыкновенно прозвища даются учителям. Здесь наоборот. Ольга Денисовна сочиняет им прозвище. Кого только нет в ее классах. Королевич Елисей и Василиса Премудрая. Кошка, которая ходит сама по себе. Рассеянный с улицы бассейной. «А ты, слабый пол, что голову в плечи втянул, как черепаха?» «Давай-ка читай». Встает парень, довольно-таки нескладный, верзила, мнется, бормочет стихотворение. «Что тебя тронуло в нем?» «Не знаю». «Садись. А я на тебя и смотреть-то не хочу». Притворно, а может и непритворно, сердито отворачивается Ольга Денисовна. «Кто-нибудь выучил более двух заданных стихов?» Поднимаются руки. «Одна, две, три. Вот это радость. Плата за труд». Ульяна Оленина знает наизусть весь Соловьиный сад. «Я забытое что-то ловлю, и любить начинаю томление. Недоступность ограды люблю». Позвольте, откуда взялась Ульяна Оленина? Блок – это 10-й класс. Ульяне Олениной еще год до 10-го. И Ольга Денисовна никогда не придет к ним с потрепанным томом в синей бумажной обложке. Проклятый склероз. У нее уже путается память, мешаются ученики, давние и недавние, и даже Блок понемногу отходит в туманную даль. Сейчас ее волнует не Блок, а другое. Поверить нельзя, как изменилась ее жизнь. А главное, сама она за такой короткий срок, ничтожно короткий, стала совсем другой. Посторонний, может быть, еще не заметит, но она-то знает, стыдится в себе перемены и не может ничего поделать. Утром сегодня вышла из дома едва не в слезах. Соседка Нина Трифовна объявила, что скоро получает квартиру, однокомнатную, зато кухня большая, что твоя зала, и прихожая вместительная, одежный шкаф стеной и санузел раздельный. «Ольга Денисовна, родная ты наша, Привалило нам с Вовкой, поверить боюсь. Вовка божится, не нынче, завтра дадут ордер. Она ликовала, а Ольге Денисовне железным обручем зажала грудь. Слово выдавить не могла, с трудом заставила себя улыбнуться. «Ваша дружба, грош цена вашей дружбе, чужие, все чужие», — бормотала, шагая желтыми бульварами. В мыслях она уже начинала приспосабливать к их жизни свою, сочиняла идиллию, как станет помогать им по хозяйству, они оценят, она им будет нужна. Жаль, нет ребенка, заделалась бы бабушкой, она сочиняла что-то в облегчении своей одинокости, старалась вымыслами немного утешить себя. Так нет, это даже вымышленное утешеннице ускользает от нее. Она судила себя. Эгоистка, радоваться бы удаче соседей, а я хнычу. Судила себя, а все равно обижалась. Все время на кого-то обижалась или вспоминала прежние обиды. Не стыдно ли Марье Петровне выживать меня из школы в угоду директору и Надежде Романовне? Думаете, не знаю, кто на меня наговаривал, и не по программе учу, и распустила ребят, понебратствуют, и то, и сё. Эх, Марья Петровна, вас не очень-то любят ребята, что я вам доложу. Но ведь были в коллективе люди, кто встал бы горой на ее защиту, если бы она обмолвилась хоть словечком о том, что происходит, что директор ее выживает на пенсию, грозит и улещивает, взывает к совести. Да, к совести. Мы заедаем век молодым. Невольно она все чаще задумывалась. Иногда в воображении возникали картины ее будущего пенсионного существования. Ведь можно и на пенсии жить содержательно. У нас прекрасный городской учительский клуб, кино, лекции, цветной телевизор. Да что, Москва рядом. Насмотришься, наслушаешься, чего за всю жизнь не видала, не слушала. Иностранные туристы приезжают в наши музеи и театры смотреть, и ты по всей стране поезжай. Так она себя убеждала. Иногда уверяла себя, что все так и есть. Логично. Директор хочет ей добра, ей и школе, и обществу. Вообще исполнен разумных, здоровых целей. Но постепенно начала замечать, что он все наедине ее убеждает, чтобы посторонние уши не слышали. Нет, просто-напросто он хочет от нее отделаться. А тебя, Ольга Денисовна, самолюбие съедает, стыдишься того, в чем стыда нет. А уж если по правде открыто признаться, слабая ты. Устав от ходьбы, Ольга Денисовна садилась на скамью. Горькое лицо, лоб изрезан морщинами, углы рта опущены. Она будто видела себя со стороны, свою непрекаянную старость. Так жить нельзя. Какими маленькими мыслишками набита голова. Не сметь, учитесь властвовать собой, Ольга Денисовна. Группа девушек с веселой болтовней проходила мимо скамьи. «Каждый день звонит», — щебетала одна. «Как вечер, так и звонит». «А ты?» «Когда подойду, а то сестренку подошлю соврать что-нибудь. Смехота». «А он?» «Переживает, умора». «Нарядные», — думала Ольга Денисовна. «Пестрые, яркие. Бусы, клипсы, туфли на платформах. Правда, уродство, зато модно. Не теперешняя я, а давняя, в молодые годы. Где мои новые платья и модные туфли?» А за новое платье в милицию угодила. Что-то в этом роде случилось давно, за несколько лет до войны. Пора бы забыть, почти и забылось, а теперь всплыло в памяти. В ближнем магазине «Ширпотреба» продавалась мануфактура по 8 метров на человека. Женщины в обшарпанных юбчонках, скучных, серых платках выстраивались в очередь на ночь. Переписывались, проверяли по списку, кто за кем стоит, знакомились, спорили, ссорились, мирились, А за полчаса до открытия магазина, когда у входа появлялся блюститель порядка милиционер, разбегались прятаться в подворотнях, чтобы ровно в 9 выстроиться в заученную наизусть очередь и, обхватив друг дружку за пояс, вступить в магазин как в святилище. С молоду на Ольгу Денисовну накатит иной раз бесшабашная смелость, озорной протест против нехваток, нужды, стоптанных туфель, милиционера, от которого женщины шарахаются, будто в чем-то виноваты, а он вышагивает индюк индюком, власть имущий индюк. Что же это в самом деле? Есть закон, что до открытия магазина нельзя стать в очередь? Где такой закон? Покажите. Она пришла за 15 минут до открытия магазина и, к изумлению милиционера и прячущихся женщин, стала у запертого входа. Разумеется, милиционер не мог стерпеть такое самовольство. Произошло объяснение. В результате Ольга Денисовна очутилась в милиции, обвиняемая в нарушении общественного порядка на улице, оскорблении милиционера при исполнении служебных обязанностей, в чем-то еще и еще. По счастью, начальник милиции оказался отцом одной ее ученицы. История эта встала перед глазами, будто случилась вчера. Зачем ворошить давнее прошлое, страдать от бессилия, унижения, бедности? Скажите, зачем? Однако Ольга Денисовна теперешняя, хорошо одетая пожилая женщина, шагая взад и вперед по бульварам, ворошила и недавнее, и давнее, и рот кривила печальная больная усмешка. Усталая, она поздно вернулась домой. От чая и ужина у соседей отказалась. Ее раздражали их непрерывные разговоры о новой квартире. Она вся была погружена в себя, свои горести. Чужое благополучие раздражало ее. Посидела на диване, впереди длинный вечер и еще более длинная ночь. Когда она работала и без конца была занята, мечталась почитать как-нибудь волю, перечитать Достоевского. Теперь читай волю, а не читается. Она подошла к книжной полке, туго заставленной книгами. Наугад взяла одну. Вынулась божественная комедия Данте. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Поставила книгу на место, прислонилась лбом к полке, закрыла глаза. «Я очутился в сумрачном лесу». 10. Центральная городская поликлиника помещалась в старом больничном здании начала нынешнего, а может и прошлого века. Толстые стены основательной кладки, высокие сводчатые окна, подоконники едва не по метру шириной, какие-то допотопные шкафчики для лекарств, что-то вроде стойки, отгороженной резными перильцами, над которыми высилась голова пожилой регистраторши в белой повязке. Все выдавало внешнюю старомодность центральной поликлиники. Правда, были заметные усилия хоть немного осовременить престарелое здание. Портреты выдающихся деятелей партии медицинской науки, плакаты и лозунги, призывающие население к охране здоровья. Несколько цветочных горшков и стенная газета под заглавием «Советский медик» говорили о дне сегодняшнем. Поскольку Ольга Денисовна жила в центре бульваров, естественно, сюда, в центральную поликлинику, и пришла. Она не отдавала отчета, почему нынешним утром чувствовала себя бодрее и энергичнее обычного, почти как прежде. С удовольствием оделась, тщательно отгладив серый костюм и шарфик к нему цвета морской волны по определению продавщицы Нины Трифовны, хотя Ольга-то Денисовна знает, как разны бывают волны – вздыбленные, черные, грозные или небесно-лазурные, набегающие плавно на берег, перекатывая с тихим шуршанием гальку. Ольга Денисовна заняла место против врачебного кабинета, на двери которого небольшая табличка под стеклом сообщала инициалы и фамилию невропатолога И.П. Новосельцев. Фамилия показалась смутно знакомой. Впрочем, сколько фамилий, имен, лиц знает, помнит, полупомнит учительница за годы педагогической работы. Тут она вдруг поняла, почему сегодня встала с постели не разбитой и вялой, а внутренне собранной, готовой действовать. А и действие-то – сходить к врачу всего-навсего. Малость, но все же занятие. Да, ей нужно занятие. И не какое-нибудь, а дорогое ей дело, без которого нет жизни. Сегодня Ольга Денисовна проснулась с твердым намерением лечиться и вылечиться. А там поглядим. Сегодня она приняла решение – «Не хочу жить жалкой ненужной. Если это болезнь, надо лечиться и вылечиться». Врач что-то писал за столом. Не подняв головы, жестом пригласил ее сесть, продолжая писать, так что она имела время как следует его разглядеть. Чуть неприятно задел Ольгу Денисовну его пышущий здоровьем вид, смуглый румянец на загорелых щеках с пушистыми бочками, яркий галстук под безупречно белым, туго накрахмаленным халатом. Пожалуй, он был слишком цветущ и красив, этот доктор, чтобы понять ее душевное смятение и обиды. Вот и сейчас она с обидой подумала, что он чересчур долго пишет, и даже мелькнула мысль, не уйти ли. Но он как раз кончил писать и, оторвавшись от журнала для докторских записей, весело полуспросил. «Итак, Ольга Денисовна?» Прочитал в карточке ее имя, обращается по имени. «Вежливый доктор, уже хорошо». «Профессия педагог, возраст, ха!» В полголоса проговорил он, пробегая ее карточку, и продолжал. «У меня впервые. Итак, на что жалуетесь? Впрочем, заранее знаю. Бессонница, раздражительность, вялость». «Иногда подавленность духа». «Всегда», — сказала она. «Есть причины?» — спросил доктор с живым любопытством, глядя на нее. «Нет, он слишком здоров, психически благополучен, чтобы разделить или хотя бы понять, как глубоко подавлен ее дух. Он взял молоточек, незнакомый Ольге Денисовне, потому что за всю жизнь впервые встречалась с невропатологом». «Пожалуйста, положите ногу на ногу. Так. Ничего, ничего», – негромко произнес он, когда от неожиданного удара молоточком по колену нога чуть подпрыгнула, а она рассердилась. «Что за странные методы у вас?» – рассердилась Ольга Денисовна. «Судя по тому, что наши странные методы», – он повторил за ней устаревшее ударение в слове, – «наши методы вам неизвестны. Вы долго держались молодцом. Думаю, — продолжал он, щуря веселые глаза, — и сейчас ничего чрезвычайного. Нервишки немного расшатались, а у кого они не расшатаны? Но ничего чрезвычайного. Вы не назвали причины», — осторожно напомнил он. «Причины чего?» «Некоторой вашей раздражительности, дурного настроения, которое не в вашем характере, ведь да?» «Ведь вообще-то вы любите жизнь. Дурное настроение не совсем обычно для нас». «Дело не в настроениях, а в моей болезни», – сухо возразила она. «Нет, этот доктор слишком благополучен для нее. И уж, конечно, она не будет посвящать его в свои обстоятельства. Но если ты доктор, лечи». «Я очень больна». Равнодушно заговорила она, чувствуя, ничего из визита в кабинет жизнерадостного невропатолога не получится. Никто ей не поможет. Она на всем свете одна. Кто виноват? Неужели она сама, что на всем свете одна и не хочет никого? В том и есть ее тяжелая болезнь, что она одна и не хочет никого. «Расскажите подробнее о себе», – попросил доктор, становясь серьезнее, внимательно вглядываясь в ее лицо с опущенными углами рта и веерочками морщин у глаз. «У меня очень сильный склероз. Мешает мне жить. Не дает жить. Гонит из жизни». Голос Ольги Денисовны дрогнул. Она закусила губу, чтобы удержать плач. Нет уж, пускаться в откровенности с молодым красивым мужчиной в докторском халате она не будет. «Склероз», — повторила Ольга Денисовна, подавив плач. «Кто вам внушил это?» — участливо спросил доктор, беря ее руку. «Хм, пульс нормальный. Впрочем, дело не в пульсе. Итак, вы говорите «склероз». Возможно, даже вполне вероятно. Но вы говорите «сильный склероз». В чем он проявляется?» «Забываю, не помню, теряюсь». Он придвинулся ближе и все внимательнее и участливее глядел на нее и начинал больше нравиться ей, и его пушистые бачки на загорелых щеках и яркий галстук уже не казались ей легкомысленными. «Добрый, проницательный доктор!» «Не помните. А скажите, Ольга Денисовна, где вы были вчера, что делали, с кем встречались? Расскажите весь свой вчерашний день». «Да ничего особенного. Обыкновеннейший день». «Вот и расскажите свой вчерашний обыкновеннейший день». Она пожала плечами, снисходительно усмехнулась его наивному любопытству, не имеющему, как ей казалось, отношения к ее болезни. Но встала, выпила чаю, пошла на бульвары. «Вспоминайте, вспоминайте», – подбадривал он. Ольге Денисовне самой захотелось проверить себя, помнит ли она обыкновенное, вчерашнее. Если бы ее спросили о том, как когда-то давно ее потрясла синева, распахнувшаяся перед глазами, на крутом повороте горной дороги, как потом она вышла на пустынный пляж и задохнулась от счастья, как они встретились и сидели босые у самого моря, а волны, накрывая, холодили им ноги. Когда пришло известие о гибели Николая, Ольга Денисовна не окаменела, как некоторые жены и матери, убитые похоронкой. Плакала. Дни и ночи переживала каждый час, каждый миг своего недолгого счастья. Море, бухта, охваченная полукольцом острых, причудливо очерченных гор с крутыми скалистыми склонами. Они бредут, как обычно, вдоль моря и видят над горой против заката бледно-сиреневое небо. Молодая, но уже полная медно-желтая луна невысоко поднялась над голубым морем. «Смотри», — говорит он, — «дорожка-то не серебряная, а золотая». И верно, дорожка от луны золотая, сиреневое небо над головой все нежнее, а голубизна моря не дневная и не вечерняя, никем не рисованная, не виданная. Это продолжается всего полчаса, затем краски неуловимо быстро меняются, лунная дорожка становится, как ей положено, серебристой, небо и море темнеют. Он не объяснялся ей в любви, только на прощание сказал: «Жди и знай». Что знай? Она поняла, она понимала его слова, полуслова и молчание. Но почему-то тогда, в первые месяцы, вспоминала больше, чем счастье, свои вины перед ним. Ведь было счастье. А она вспоминала, зачем она допустила его разрыв с матерью. Он страдал, навещал мать и возвращался подавленный, а она старалась развлечь его, развеселить. Ни разу не сказала: «Давай я схожу к ней, упрошу, умоляю, ведь вижу, ты мучаешься, смирюсь перед ней для тебя». Думала: «Смирюсь для тебя». А все тянула, откладывала, не успела. Что же было вчера? Доктор так заинтересованно ожидал услышать, что Ольга Денисовна разохотилась и стала рассказывать с воодушевлением, молодившим и поднимавшим ее. Да, это вчера ей вдруг живо представился ее бывалый блоковский урок. Она наслаждалась, припоминая стихи и чувство праздника на душе, и отклик ребят. Она не думала об отметках и успеваемости класса в такие часы, и ребята не думали. Директор Виктор Иванович осудил бы, но бог с ним, что ему блок, у него другие заботы. Да, вот так она и бродила вчера из конца в конец бульваров, часа 3-4 бродила. Падали желтые листья, она устала, села на скамью, мимо с беспечной болтовней пробежала группка нарядных девчат, и ей представилась своя собственная молодость. У нее не было в молодости нарядных платьев. Теперешние девушки думают, что магазины всегда были полны товаров. И у нас, как у них нынешних, водились на все сезоны разные сапожки и туфли, на весну одна пара, на осень другая. У меня на все сезоны была одна пара. Вот так. Ольга Денисовна все это рассказывала доктору и о том рассказывала, как вечером открыла Данте. В общем, она довольно долго рассказывала, вчерашний день оказался большим. Доктор слушал, не торопя, не перебивая. «У вас святая профессия», – тронутая его вниманием, сказала Ольга Денисовна. «Святая и вечная. Не отомрет, пока человечество живо». «Подведем итоги, Ольга Денисовна», – выслушав ее рассказ, заключил он, в раздумье постукивая шариковой ручкой по ее карточке, где надлежало ему записать диагноз и назначение. «Склероз ваш – чистейшая выдумка. Для вашего возраста у вас завидна четкая память, ясность логики и суждений. Я и старой вас не назвал бы. И вы себе не внушайте, пожалуйста. Из головы выкиньте. С вашим склерозом еще четверть века жить, да работать. Где вы работаете?» «Я на пенсии», – хотела она сказать, а сказала «безработная». «Что?» – удивился он. «В наше время?» «Что-то не слышал я о безработице. Скорее, напротив. Всюду требуются люди всевозможных профессий. Знаете, Ольга Денисовна, склероз боится труда. И если бы и был он у вас, небольшой, естественный для ваших лет, наверное, есть. Но если и есть, знаете, склероз боится труда и углубляется от бездействия. Верное лекарство от всяких склерозов – работа, деятельность. Конечно, не против воли. Любимая, почему вы безработная, Ольга Денисовна?» Этого она не захотела ему объяснять. Почему-то не захотела, хотя в конце концов расположилась к доктору. «Валерьяновый корень, таблетка элениума на ночь и деятельность». Такое назначение он ей предписал. Она и без того знала, школа – ее лекарство. Но о школе она не обмолвилась. Может быть, придет к нему как-нибудь после. Он совестливый и умный доктор. Может быть, они что-нибудь вместе придумают. Осень. Что это шуршит? Это листья шуршат. На бульварах в утренний час малолюдно, почти пусто и тихо. Оттого слышнее под ногами сухой грустный шорох. Ветви еще не голы, но листва поредела. Бледное небо ясно глядит сквозь поредевшие листья. «А у вас снова были?» – встретила Нина Трифовна. «Учительница приходила, модная, с головы до сапожек, что твоя киноактриса, и ребята были». «Милая Ольга Денисовна, зачем вы нас избегаете? Ведь вы намеренно прячетесь. Мы вас любим, скучаем, не скрывайтесь от нас. 9 А». Прочитала Ольга Денисовна в записке, сунутой под дверь. Вошла в комнату, села на диван, не снимая светлого пальто, в котором, похоже, была на спортсменку, бывшую звезду баскетбола или чего-нибудь в этом роде. Перечитала записку, покачала головой, грустно припомнила. Сначала все к нему езжали, но как-то с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца. Лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Длинный звонок. «Кто?» – услышала Ольга Денисовна соседку, открывавшую в передней входную дверь, и знакомый голос. «Это снова я. Пустите. Я знаю, она дома. Не прячьте ее. Не думайте, что ей на пользу, что вы ее прячете». В комнату вошла королева Марго. 11. Артем был вполне доволен работой и жизнью, если бы не одно обстоятельство, уязвлявшее его самолюбие, тормозившее профессиональный рост. Ему не давали расти. Да, не давали расти. Если так будет продолжаться и дальше, какое будущее его ожидает? Разве что в конец подуреть? Годы без никаких впечатлений и встреч с новыми людьми хоть кого одурят. Правда, он работает всего второй год, но за год можно бы проявить, если бы редактор не тормозил. Удивительнее всего, что редактор принял Артема на работу без всяких протекций. Ничего похожего на блат и близко не было, даже рекомендации не спросили. Редактор посмотрел зачетную книжку студента второго курса пединститута. «Учишься, отметки хорошие, перспективно». У него, как после Артем заметит, привычка произносить нараспев через каждую фразу «перспективно». «А как совмещать будешь учебу с газетой?» Артем объяснил, что перейдет на вечернее отделение, что его влечет газетная работа, что он хочет самостоятельной жизни и спробовать силы. И редактор распорядился зачислить Артема сотрудником по письмам в своей газете, благо должность оказалась вакантной. Но на этом и стоп. Артем усердно читал вороха посланий пенсионеров, студентов, рабочих, колхозников. Чаще шли жалобы на разные несправедливости и притеснения начальства, просьбы о жилье. Иногда какой-нибудь чудак пришлет проект изобретенной им сверхудобной коляски для инвалидов или усовершенствованной соковыжималки или что-нибудь в этом роде. И десятками, сотнями присылались стихи. Артем читал, отвечал, мало-помалу набив руку, выработав несколько довольно шаблонных вариантов ответа, что облегчало работу, но не делало ее интересной. Когда среди десятков писем попадалось такое, что требовало вмешательства и публичного ответа газеты, редактор посылал кого-нибудь выехать на место, вникнуть, разобраться и написать заметку, статью, фельетон, как подскажет масштаб и характер события. Кого-то, но ни разу Артема. Обидно? Конечно, Артем мечтал стать истинным газетчиком, то есть вторгаться в жизнь, видеть своими глазами, слышать своими ушами все ее достижения и недостатки, сложности и противоречия, и писать об увиденном и услышанном во всю силу, чтобы редактор, откидывая седую прядь с высокого лба, удовлетворенно хмыкнул. «Хм, перспективно». Этим утром, натолкнувшись на одно поразившее его письмо, Артем вскочил и в волнении помчался к редактору, решив просить, умолять, чтобы направили в командировку по взбаламутившему его до нельзя письму не кого-нибудь, а именно его, Артема. Редактор упирался. «Случай не исключительный. Если по каждому сигналу выступать, газеты не хватит. Ответят себя и довольно. Да и рановато тебе еще спецкором выступать». Артем просил, умолял. Редактор уступил. Он был человеком неробкого десятка, не боялся рисковать. Тем более, что риск небольшой, даже если корреспонденция не очень получится. Не получится, не будем печатать. «Согласен. Ехать тебе». Выслушав энергичное объяснение молодого сотрудника, согласился редактор. «Начинать когда-нибудь нужно. Начнем». Надо сказать кое о чем, связанном с конфликтом, в котором нашему корреспонденту предстояло разобраться, он умолчал. И если бы Артем сообщил о том обстоятельстве, командировка, возможно, не состоялась бы. но утаив одно, в другом, то есть в том, что сумеет отстоять правду, Артём был уверен, потому что знал, есть человек, который поможет ему ее отстоять. Он сидел у окна электрички, везущей его к месту одного происшествия, как сообщалось в письме, и его возбужденный ум рисовал самые оптимистические картины. Он беспристрастно, объективно вникнет в дело, руководствуясь комсомольскими убеждениями, здравым смыслом, борясь за добро против зла, и напишет. Он представлял полосу в газете или три колонки, что тоже довольно эффектно. Представлял толпящихся на улицах перед витринами с газетой людей, негодование по поводу происшествия и одобрение в адрес его, автора статьи. Молодчина, здорово выдал, ловко бюрократа разделал, убил наповал, так и надо. Что ни говорите, а наше молодое поколение растет смелым, крылатым. Куда ни глянь, всюду на передовых позициях молодые. Космос. Не старикам же завоевывать космос. Физики, лирики, исследователи Антарктид и океанских глубин, изобретатели. Кто они, а? И в литературе, если вчитаться внимательнее. Классики. Честь и хвала им. Кто спорит, советские классики сделали свое, исполнили миссию. А сейчас... Кто скажет новое слово? Чьи книги рвут на расхват? Чингис Айтматов, Борис Васильев, Валентин Распутин, Фазиль Искандер. О, сила! Племя молодое, талантливое! Артём и не заметил, как причислил себя к племени молодому, талантливому, воображая свою будущую первую в жизни статью. Не заметил, что думает не столько о деле, разобраться в котором командирован областной газетой, сколько о славе, какую непременно принесет ему выступление в газете. Бывает, что газетное выступление грянет как гром. В один день газетчик становится известен всей стране. В таких мечтаниях двухчасовая поездка на электричке пролетела для Артёма почти незаметно, и под вечер, в радостном ожидании предстоящих, вчера еще не предполагаемых встреч, он перешагнул порог родительского дома. «Артём!» – хлопая в ладоши, запрыгала сестренка. «Ох-ох-ох, гостек дорогой, желанный, родименький!» Низким голосом охала нянька. «Голодный, небось, сейчас обед соберу. Наши-то все на работе, да на собраниях, речи говорят, голосуют». Она пошаркала шлепанцами в кухню разогреть обед. Лялька козликом скакала возле Артёма, а он вмиг обежал новую трехкомнатную квартиру родителей, узнавая низкие столики на тонких ножках, стулья, сервант, телевизор. «Как у вас снова, красиво!» – сказал Артём. «И ты тоже наш!» – ответила Лялька. «Конечно. Но все же это была квартира родителей. Артём живал здесь гостем, правда, нередким, но все же только наездами. Когда 3 года назад родители переехали сюда из областного центра, он учился в 10 классе. Там и остался кончать школу. Поступил в институт, потом в газету. «Отрезанный ломоть», – жалела нянька, вынанчившая Артёма с первых дней его появления на свет. «У других поглядишь, как деток кто берегут. У сынка плешью макушка сквозит, а его все поют, кормят, а нашего с рук спихнули и без заботы». Так она отчитывала родителей Артёма. Те помалкивали. Спорить с нянькой опасно. Артём открыл крышку пианино. В кабинете отца заиграл что-то бравурное, шумное, созвучное его приподнятому настроению. «Артём!» – узнала мать, еще за дверью услыша музыку. Она целовала его, теребила густые пряди волос, отпущенных, как у всех современных юнцов, ниже ушей, не портя, как ей казалось, милое, родное лицо с расплывчатыми чертами и так любимым ею выражением ребяческой доверчивости и открытости. «Дорогой ты наш, как я рада, как соскучилась! Но, кажись, кажись, не похудел? Нет! А усы? Лялька, няня, взгляните на его усы, его каштановые усы! И замшевая куртки! Ах, ах, щеголь! Весь в отца! Ну, рассказывай, что у вас там в газете? Здорово тебе достается и газета, и учеба! Тёмка, ты редко нам пишешь, лентяй, ни о товарищах не расскажешь, ни...» Она не договорила, пытливо вглядываясь в его лицо, чуть порозовевшее от ее недосказанного, но угаданного им вопроса. Разумеется, он влюблялся. И не раз, и казалось навечно. Но рано или поздно наступало охлаждение, разрыв. Он не встречал еще свою Беатриче и был невинен, как отрок, и стыдился, и прятался грубых порою разговоров на любовные темы некоторых опытных или притворявшихся опытными в отношениях с женщинами знакомых ребят. «Сынище!» – входя в дом, обрадовался Игорь Петрович, обнимая сына, раскачивая из стороны в сторону. «Да, миленькие вы мои, да хорошие, да полюбовные!» – приговаривала нянька, вытирая фартуком большой нос. Словом, Артем попал под мирную отчью кровлю, где жизнь текла безмятежно, как в детстве. Все удачны, веселы, счастливы. «Выкладывай, учеба, служба, успехи, да или нет?» — допрашивал отец, расположившись в кресле у письменного стола, аппетитно закуривая папиросу, смеющимся взглядом разглядывая сына. «Взрослеет. Уже не тот недавний юнец. Усы отпустил, ишь ты. И во взгляде что-то такое. А ведь, судя по физиономии, в чем-то подвезло». «Какими судьбами до дому?» – спросил Игорь Петрович. «Командирован спецкором газеты», – стараясь не сиять, ответил Артем. «Растешь, мальчуган, Егоровна, высоту сын набирает. А я, признаться, немного уже беспокоиться начал. Не слышно нашего корреспондента, АИ Новосельцева. Начнешь печататься, подписывайся. Артем Новосельцев. Звучит, Анна, да? По какому делу прибыли, товарищ спецкор?» «Пока секрет», – пряча волнение, сказал Артем. «Мама, папа, не спрашивайте, мне хочется самому, без помощи. Я и так вижу обстановку действующих лиц. В общем, мне ясна ситуация, мотивы и выводы». «А вот это нельзя», – вмешалась Анна Георгиевна. «Принимать решение заранее нельзя. Все может оказаться другим, не так, как ты воображаешь». «Не бойся, мама, буду объективен и мудр, как Соломон. Уверен, что ты меня поддержишь, мама, станешь целиком за меня». «Увидим, дело покажет». Она снова запустила пальцы в его густые волнистые космы, потрепала. «Подрос сынишка. Уже не сынишка, а целый сын». «Мама, знаешь, как с командировкой получилось?» В порыве доверия сказал он, отвечая на ласку. «Разбираю письма. Вдруг будто электрическим током. Адрес на конверте обратный». Артем умолк, на миг призадумавшись, нащупал в нагрудном кармане письмо. «Дать им прочесть? Может быть, дать? Но нет. Хотелось самостоятельных наблюдений и выводов, без подсказок и взрослых советов. Хотелось эффекта. Конечно, в конце концов, они все узнают. Завтра же все узнают. Но пусть немного после того, как узнает и разберется во всем сам спецкор». И он продолжал. «Я к редактору сначала уперся. Дело, говорит, не такое уж важное. А я, как же не важное, там семья, дом, говорю. Ну и сдался. Уж если говорит случай такой, поезжай. Надо как-нибудь начинать, говорит. Что верно, то верно, одобрил отец. Под лежачий камень вода не течет. Отсюда вывод. Лежачим камнем больше не будем, заключил Артем, раскрасневшись от одобрения отца. Егоровна, наш сын растет, только глупостей не наделай, смотри. Нет, папа, расследую все, и тогда уж посоветуюсь с вами и такую грохну статейку, что ах, а сейчас не расспрашивай, сначала сам хочу познакомиться. 12. Возле одного из новых домов на одной из центральных улиц города всегда можно было увидеть несколько машин, легковых и вездеходов, многолюдно, дверь подъезда то и дело открывается, впуская и выпуская посетителей. Здесь расположен горсовет со всеми его отделами. Отделу народного образования принадлежат комнаты на втором этаже. Таблички на каждой двери крупным каллиграфическим почерком сообщают ее назначение. Инспекторы, материальный отдел, расчетный отдел, централизованная бухгалтерия ГУРАНО, инженер по технадзору, секретарь ГУРАНО и рядом в глубине коридора зав. ГУРАНО А.Г. Зорина. Сегодня зав. ГУРАНО принимает посетителей.